8. Она просит разрешения покинуть его на какое-то время. Ходжес, конечно же, ее отпускает. Она уходит, чтобы взять себя в руки и поправить макияж. Он берет письмо, читает, по ходу маленькими глотками продолжает пить кофе, который действительно выше всяких похвал. А если бы к нему еще пару булочек... Дорогая Оливия Трелони, я надеюсь, вы прочитаете это письмо до конца, прежде чем выбросите в мусорное ведро или сожжете. Я знаю, что не заслуживаю вашего внимания, но все равно умоляю прочесть письмо. Видите ли, я тот человек, который украл ваш Мерседес и, сидя за рулем, задавил всех этих людей. Теперь я горю, как может гореть мое письмо, если вы поднесете к нему спичку или зажигалку, только от стыда, угрызений совести и печали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне шанс все объяснить. Мне никогда не получить вашего прощения, это я тоже знаю и не ожидаю ничего такого. Но мне будет достаточно, если вы хотя бы сможете меня понять». Вы дадите мне этот шанс? Пожалуйста. Для широкой общественности я монстр. Для телевизионных новостей еще одна кровавая история, помогающая привлечь рекламодателей. Для полиции еще один преступник, которого они хотят поймать и посадить в тюрьму. Но я еще и человеческое существо. Такое же, как и вы. Вот моя история. Я рос в атмосфере психологического и сексуального насилия. Начало положил мой отчим. И знаете, что произошло после того, как моя мать узнала об этом? Она присоединилась к веселью. Вы перестали читать? Я бы не удивился. Это отвратительно. Но надеюсь на обратное, потому что мне необходимо излить душу. Я, возможно, в скором времени покину страну живых. Но видите ли... Я не могу уйти, не рассказав кому-нибудь, почему я сделал то, что сделал. Я и сам это не очень-то понимаю, но, возможно, вы, как сторонний наблюдатель, поймете. Мистер Смайлик. Сексуальное насилие продолжалось, пока мой отчим не умер от инфаркта. Мне только исполнилось 12. Моя мать пригрозила, что вину возложат на меня, если я кому-нибудь расскажу о прошлом. А если покажу шрамы от сигаретных ожогов на руках, ногах и гениталиях, то она скажет, что все это я сделал сам. Я был ребенком и думал, что она говорит правду. Она также сказала, что ее отправят в тюрьму, а меня в приют, если люди все-таки мне поверят. На этот раз, скорее всего, не солгала. Я держал рот на замке. Иногда знакомый черт лучше незнакомого. Я всегда был маленького росточка и очень тощий, потому что слишком нервничал, чтобы есть. А когда ел, меня часто рвало, булимия. Из-за этого меня постоянно избивали в школе. У меня также развился синдром навязчивых движений. Скажем, я теребил одежду и дергал себя за волосы, иногда вырывал их целыми пучками. Надо мной, конечно же, смеялись не только дети, но и учителя. Дженни Паттерсон вернулась. И вновь сидит напротив, пьет кофе. Но сейчас Ходжес ее не замечает. Он думает о 4 или 5 допросах миссис Ти, которые они провели с Питом. Он вспоминает, как она всегда поправляла платье у выреза. Или одергивала юбку. Или прикасалась к уголкам вечно поджатых губ, словно хотела сбросить крошки помады. Или накручивала прядь волос на палец и подергивала. Он возвращается к письму. «Я не был злым ребенком, миссис Трелони. Клянусь вам, никогда не мучил животных, не бил маленьких. Я напоминал мышонка, который пытается проскочить детство без насмешек и унижений, но безуспешно. Я хотел поступить в колледж, только не вышло. Видите ли, я закончил тем, что ухаживаю за женщиной, которая участвовала в насилии надо мной. Смешно, правда?» Маму хватил удар из-за ее пьянства. Да, она еще и алкоголичка. Или была ею, когда могла дойти до магазина за бутылкой. Она и сейчас может ходить, но чуть-чуть. Мне приходится доводить ее до туалета и подтирать после того, как она сделает свои дела. Я целый день вкалываю на низкооплачиваемой работе. Вероятно, мне еще везет, что я работаю при таком состоянии экономики. А потом прихожу домой и забочусь о ней, потому что при моем доходе могу нанимать приходящую домработницу лишь на несколько часов в неделю. Это плохая и глупая жизнь. У меня нет друзей, нет возможности чего-то добиться там, где я работаю. Общество – улей. Через «и». А я – одинокий трутень. В итоге я начал злиться. Я хотел, чтобы кто-то за все это заплатил. Я хотел ударить мир, показать ему, что я живой.